Кстати, домашние животные из сказки «Братьев Гримм» направлялись в Бремен отнюдь не для того, чтобы побираться. Они хотели стать, как сказано в оригинале, а в переводе, официальными городскими музыкантами на твердом окладе. А на следующий день я попрощался с милейшим Вольфгангом. Познакомился с писательницей Людмилой Петрушевской, и мы в сопровождении переводчицы подались на вокзал, чтобы ехать в славный город Брауншвейг. Он идет из Брунзовика. От вокзала до гостиницы был рукой подать, но приятель нашей переводчицы фрау Хартмут был настолько любезен, что доставил нас на машине. Нас — это потому, что в Бремен приехала писательница Людмила Петрушевская. Пожалуй, из всех женщин, пишущих на русском языке, она самая талантливая. Должно быть, читатели литературной газеты лет 15 назад тащились от ее сказочки, опубликованной на 16-й полосе. «Сяпала калуша по напушке и увазила бутявку». И волит. «Калушата, калушаточки, бутявка». Калушата присяпали и бутявку стрямкали. И подудонились. Впоследствии выяснилось, что бутявок не трямкают, поскольку они еще дюбые, изюма-зюма не кузявые. А еще она пишет довольно жестокие и страшные рассказы. В общем, познакомились мы, сели в поезд и поехали в город Брауншвейг, или Брауншвайг, как говорят сами немцы. Была пятница, когда солдатики и матросики Бундесвера и Бундесмарины уезжают на выходные в отпуск. Кстати, морская форма практически не изменилась со времен Первой мировой войны, а может, еще раньше. Ребята, как ни странно, довольно хлипкие, это при тамошней кормежке, о которой речь впереди. Места в серебристом вагоне были исключительно сидячие. Напротив меня сидела немка, читавшая на родном языке роман Чингиза Айтматова «Джамиля». За 2 часа дороги дважды проверяли билеты. Это святой. В окне один городок мелькал за другим, а в промежутках лежали поля. По полям ходили лошади, наряженные в синий попон. Брауншвейг — город какой-то нарядный и теплый, в нем около 250 тысяч населения, основан в XI веке. Но не всегда Брауншвейг был такой хороший. В 1147 году саксонский герцог Генрих по прозвищу Лев затеял поход на балтийских славян, поэтому считается национальным героем, и по всему городу красуется изображение льва. Этому событию посвящена баллада Алексея Константиновича Толстого «Боревой». Генрих Лев на бой великий уж поднялся, мною званный, он идет от Брунзовика, грянуть с тылу в бодричаны. Брунзовиком на Древней Руси как раз и называли Брауншвейг. А Генриху Льву в том походе не повезло, бодричане его наголову разгромили. Правда, удалось ему покорить славян-пруссов, но так что от Пруссии одно название осталось. Отель «Магнитор», где мы поселились, был полной противоположностью бременскому. Маленький, трехэтажный и удивительно уютный. Внутренний дворик увит плющом. Вместо огромного стола — крошечное бюро из орехового дерева со множеством ящиков. То ли старинное, то ли новодел, я так не понял. На подушке, как положено, шоколадка. До выступления оставалось 4 часа, и решил я прогуляться по городу. Дело в том, что жена заказала мне купить собачью одежку, и мои бременские друзья не знали, где такой магазин находится. Зато в Брауншвейге он оказался рядом с гостиницей и назывался Цоадам. К сожалению, собачьи попонки были либо очень большие на овчарку, либо очень маленькие. Девушки, работавшие в магазине, оказались немками из Казахстана и растолковали мне, что зима была в декабре весьма холодной, непривычно холодной, и заботливые германцы тепло одели своих питомцев, вот самые ходовые размеры разобрали. Кстати, собак там держат в основном не крупных, и повсеместно распространены дворняжки. Никто не считает это неприличным. Ну и немецкие овчарки, само собой. А вот ротвейлера за неделю видел всего однажды. В общем, мелковатые немецкие псы-рыцари. Собаки служат в рекламе. Например, в обувном магазине обитает парочка совершенно прелестных бишонов. Дитё, разумеется, тянет родителей в